Здесь не может быть врача, и я не ищу исцеления, потому что в этих падениях и взлетах и есть восторг работы. Но мне нужно, необходимо нужно знать, где, в каком направлении и как должен я искать себя. И я почему-то уверен, и эта уверенность заставила меня сесть за письмо, что вы можете помочь мне, сказав, что у меня скверно и в чем могу я достичь хорошего. То, что я посылаю вам, не лучшее, но и не худшее из моих работ, мое обычное — рассказы «Прискорбия», «Дядя Кисель» и статья «И на земле мир». О том, что они скажут вам, прошу вас дать мне знать письменно или как найдете удобнее. Примите уверение в искренней любви к вам, Константин Федин, 10-я Рождественская, 14, квартира 18. Федин Горькому, 1 июля 1920 года, Петербург. Дорогой Алексей Максимович, недаром вы советовали мне не зарекаться. Почти 2 месяца прошло с тех пор, как был я у вас последний раз и обещал не показываться на глаза, иначе как с законченной частью своей драмы. Признаться, нарочно связал себя таким словом в надежде подогнать в работе, потому что знал, что увидеть вас потянет очень скоро. Может, об этом не нужно бы лучше говорить, но ведь и за это письмо сел я, уступая все той же потребности говорить с вами, потребности перебороть которую не в моих силах. Последнее время был даже рад, что вы отсутствовали из Петрограда, иначе непременно пришел бы к вам. Прийти же боялся не потому, что дал глупое слово не являться, пока не напишу своего урока, а потому что знал, что придя, непременно начну с того, почему не исполнил урока, и получится что-то жалостное, словно пришел на судьбу поплакать. В то же время страшно хочется дать вам знать, что работа моя не канула в лету, а по-прежнему волнует и занимает меня, даже, пожалуй, еще больше волнует, чем прежде. Потому что взглянешь на исчерканные листы, подумаешь, что и сегодня не прикоснешься к ним, как вчера, 3-го дня, и такое найдет, что хоть головой о стенку бейся. И как же тут не поплакать на судьбу? Газетная работа, которую возненавидел с тех пор, как узнал, пожирает время и силы, подобно тощей фараоновой корове. Все, что внутри меня, тянется к работе иной. Не только сознание того, что писать надо, как вы не раз говорили мне, но и негаснущее желание писать захлестнули меня какой-то петлей постоянной напряженности, и даже во сне я думаю, как бы урвать минутку для своей работы. Но нужно измышлять фельетоны, копаться в провинциальных газетах, читать новые книжки и журналы, по вечерам корпеть над телеграммами, резолюциями, письмами, а по ночам сплошь и рядом верстать газету. Конечно, урвать минутку удается, но ведь это мучение, и иногда так хочется взвыть по-звериному, опуститься куда попало, на землю, на пол, и вопить, вопить до потери сознания. Этого я боюсь и изо всех сил отучаю себя от чувствительности. И все-таки, видите, не удержался, поплакался. В настроении моем преобладает какое-то странное злорадство, в котором не могу разобраться. Чем больше я занят, чем тяжелее живется мне, тем с большей страстностью отдаюсь я старой мечте своей — стать настоящим писателем. И тут уверенная радость того, что я могу, доходит до неистовства, и тогда в горькой обиде на несвободу свою я готов кричать назло всем препонам, тяготам и нужде. Наваливайтесь, давите его, ни вздоху ему, ни передышки, выдержит, живуч. Должно и правду выдержу. Хочется скорее довести задуманную часть работы до конца. Часть эта, «Бакунин в Дрездене», состоит из 2 сцен, первую из которых я теперь заканчиваю. Решил обойтись в этой части работы без книги, на которую возлагаю большие надежды и которой пользовались все биографы Бакунина: Макс Нетлау, Мишель Бакунин. Здешняя публичная библиотека свой единственный экземпляр этого сочинения отослала в Москву. В конце мая, пользуясь отпуском, ездил туда, но и в румянцевском книге Нетлау не оказалось. В дальнейшем без нее не обойтись, да и теперь, думаю, знакомство с ней могло бы во многом помочь мне. Вот написал вам, дорогой Алексей Максимович, и от одной этой мысли хорошо стало.